Революционное повстанчество, не останавливаясь ни перед какими жертвами, бесстрашно идет вперед и умирает за идеи подлинного освобождения трудящихся от власть имущего буржуазного класса и его наемного слуги государства. На этом пути повстанчество встретило серьезнейшую преграду в лице немецко-австрийских и гетманских вооруженных сил. Оно проламывает эту преграду вот уже 2 месяца с лишним. Враги дрогнули, и преграда зашаталась. Повстанчество повалит эту преграду и пойдет далее против Деникинщины и украинской директории с открытым лицом и глубокой верой, что трудящиеся его поддержат в этом деле. Смерть всем врагам освобождения трудящихся, должен сказать каждый труженик, в селе и в городе, и в согласии с этим действовать против врагов. Крестьяне деревни Алеева наградили меня словом: «Вы, батька Махно, наш неизменный друг, мы пойдем все в повстанчество и будем бороться с буржуями и их властью». Человек, поставивший мне вопрос о директории и об отношении к ней повстанчества, пожимал плечами, приговаривая, что если действительно так может быть с директорией, он тоже будет против нее. А мои друзья, в особенности Алексей Марченко, признали мое выступление перед крестьянами по вопросу об украинской директории настолько удачным и верным, что готовы были сейчас же снарядить группу всадников и послать меня с нею в специальный повторный объезд всех районов с целью изложения широкой крестьянской массе нашей повстанческой точки зрения на организовавшееся в Киеве новое правительство, чтобы таким образом, раньше, чем правительство выпустит свою программную декларацию, революционное крестьянство было в общих чертах осведомлено об этом правительстве. Лишь один каретник, как всегда, был категорически против того, чтобы я вообще отлучался на сторону от основного повстанческого ядра. Он всегда малоговорящий, если уже говорил о чем-либо, то всегда твердо и конкретно, причем от раз принятой точки зрения на вещи никогда не отходил. Не знавшим его близко, он казался сердитым, но выдержанная ровность его характера скоро раскрывала в нем человека просто чуждого малейшего лицемерия, человека исключительно прямого и целиком сосредоточенного на мысли об успехе движения. Вот этот самый каретник высказался против такой поспешности в приготовлениях к борьбе с украинской директорией. Он утверждал, что власть директории может быть реальной силой только в Киеве, и возле него на всю же Украину она своего влияния не окажет. «Революция на селе принимает явно противовластнический характер», подчеркивал товарищ каретник, «который мы всеми силами и должны поддерживать, стараясь, чтобы он был выражен еще более определенно. В этом залог тому, что вновь организовавшаяся украинская шовинистическая власть в Киеве останется властью только для Киева. Крестьянство за ней не пойдет, опираясь лишь на отравленный и зараженный властническими началами город, она далеко не уйдет. Поэтому я предложил бы всем товарищам отбросить мысль о посылке «Батька» по районам и ограничиться пока выпуском листовки, которая разъяснила бы населению новоиспеченную киевскую власть и ее цели. Отрывать «Батька» от штаба теперь, когда организовываются боеучастки, нельзя. Он пока фактически штаб. Об этом мы должны помнить и не должны бросать его во все стороны. Большинство товарищей согласились с каретником и постановили, чтобы, как только приедем в Гуляйполе, выпустить листовку против украинской директории, как власти вообще, и как власти предателей интересов революции в частности. А когда съехались повстанцы, оставшиеся в деревушке Н, хранить убитых конных разведчиков, отряд направился в Гуляйполе. Глава 14. Махно убит. Напрасное злорадство врагов революции. Во время стрельбы по конным разведчикам на станции Новогуполовке железнодорожники, видя, с какой скорбью повстанцы подбирали павших бойцов, пришли к выводу, что среди погибших находится и сам батька Махно. Весть эта быстро донеслась до стана врагов и вызвала у них великое ликование.